А ты кто вообще? Приличные люди сначала вообще-то представляются и не оскорбляют других при встрече. Сказал я и наклонил голову на бок. Я Рон Уизли. Так что ты делаешь тут с этим пожирательским отродьем? Опять спросил он, еще больше выпучив глаза. Пришлось снова наступить драка на ногу, так как тот попытался выйти из-за моей спины. Тяжело вздохнув, я презрительно посмотрел на Рона и ответил ему. Тебя это не касается. Не скажу, что рад нашему знакомству и надеюсь мы попадем на разные факультеты. А теперь посторонись. Пошли, драка. Дернув того за рукав и оттеснив Рона телекинезом, направился к нашему купе. Рон от такого моего ответа опешил и, открыв рот, провожал нас взглядом. Из нашего купе уже выглядывали Гермиона и Крэб, привлеченные шумом в коридоре. Кивнув им, показывая, что все в порядке, я подтолкнул до конца не пришедшего в себя драка в купе и зашел следом, закрыв за собой дверь. Тут Рон очевидно пришел в себя, и мы услышали его крик. «Ты ничего не понимаешь, Поттер, он же Малфой!» Выглянув в коридор, я наложил на него силенция и сказал, «А ты, Уизли, и что с того? И веди себя потише, ты тут не один!» Попробовав мне что-то ответить, он понял, что не может издать ни звука. Попытавшись покричать еще немного, Уизли покраснел и кинулся на меня с кулаками. Не став ввязываться в драку, я отошел в сторону и добавил ему ускорение телекинезом, отправив в конец вагона. Там я его притормозил и поставил возле двух одинаковых рыжих парней. «Ваш брат хамит. Будьте так добры, найдите ему место в другом вагоне, иначе я буду вынужден обратиться к старостам». И провожаемый многочисленными взглядами я вернулся в свое купе. Тем временем Хогвартс-экспресс уже успел тронуться в путь. Драко минут пять разорялся по поводу Уизли и его поведения. После чего, немного успокоившись, он извинился и спросил. «Извините, просто он реально смог меня выбесить. И спасибо Гарри, что остановил меня. Если хочешь, то давай я все объясню. Ну, про то, что говорил Уизли. Да в принципе я все и так знаю. Не в деталях, конечно, но достаточно. Так что можешь не утруждать себя. Из-за какого-то рыжего хама я не изменю своего мнения о тебе. Если, конечно, ты сам не дашь для этого повода. Хорошо, тогда мы, наверное, пойдем», — сказал Драко, кивнув Крэббу и Гайлу, чтобы следовали за ним, вышел из купе. «Это же был Рон Уизли?» — спросила меня Гермиона. «Ну а кто ж еще?» — усмехнулся я. «Да, ба мне говорила, что они шумная семейка. Но я даже не представлял, что настолько. Надеюсь, я буду с ним на разных факультетах», — сказал Невилл, задумчиво почесав подбородок. «Он точно попадет на Гриффиндор, как и все Уизли», — сказал ему я и достал колоду карт. «Сыграем? Кажется, придется расстроить бабушку». «Давай, а во что?» — спросил Невилл. «В дурака. Я правил не знаю. Ерунда, тут все просто. После того, как я объяснил ему правила, мы сыграли несколько пробных партий. Когда Невилл более-менее разобрался, к нам присоединилась Гермиона. Так, играя в карты, разговаривая и подшучивая друг над другом, прошел весь наш путь до Хогвартса. Периодически к нам в купе заглядывали другие ученики Хогвартса, в основном для того, чтобы посмотреть на того самого Гарри Поттера. Но происходило это нечасто и особых проблем не доставляло. Переодеваться в школьную форму никому из нас было не нужно, так как на поезд мы сели уже в ней. Когда объявили остановку, мы, немного задержавшись в купе и подождав, когда толпа в коридоре уменьшится, покинули Хогвартс-экспресс. Хагрид меня поразил. Нет, я, конечно, ожидал, что он будет здоровым. Да я ему был чуть выше колена. Оказавшись рядом с ним, я почувствовал себя хоббитом. Его отец, видимо, был очень смелым человеком с весьма странными вкусами. Пройдя за ним до берега озера, мы уселись в лодке и отчалили от берега. Вместе со мной в одной лодке были Гермиона, Невилл и Симус Финниган. Симус оказался веселым парнем, пусть и слегка шумным. Когда из-за деревьев показался замок, из многих лодок донесся вздох удивления, а со стороны Хагрида довольное бормотание. Я тоже не удержался и вздохнул вместе с остальными. Хогвартс и вправду выглядел как замок из сказки. Множество, соединенных друг с другом переходами, башен поднималось высоко вверх. Донжон поражал своими размерами и статуями рыцарей, которые разместились в нишах на его стенах. Но самый главный эффект давало освещение. Казалось, что замок пребывает в тени, окруженный ореолом света. Но так было только на первый взгляд, так как, немного приглядевшись, приходило понимание того, что практически каждая деталь замка прекрасно видна. Видимо, такой эффект получился из-за того, что стены замка были из темного камня, а освещение, за исключением света из окон, шло в основном снизу вверх. Но долго восхищаться красотой старинного строения у нас не получилось. Вот мы проплыли под своды пещеры и причалили недалеко от большой лестницы. Когда все высадились, Хагрид нас пересчитал и, улыбнувшись мне, поднялся по лестнице. Поставив свой фонарь на перила, он загрохотал, по-другому это и не назвать, в дверь своим огромным кулаком. Из двери вышла высокая худая женщина средних лет, в строгих очках, остроконечной шляпе и мантии в клеточку. Поблагодарив и отпустив Хагрида, она осмотрела нас и, после того как представилась, сказала, чтобы мы дожидались, когда нас позовут. Когда она ушла обратно за дверь, я, захватив с собой Гермиону и Невилла, отошел к стене и начал рассматривать остальных поступающих. Ну что могу сказать, дети как дети, только волшебники. Когда из стены вылетели привидения, Невилл чуть не грохнулся в обморок. Все потому, что появились они из той стены, к которой отошли мы, и сделали это прямо через нас. Бррр, неприятное ощущение. Добавлю его в коллекцию ощущений для приведения других людей в чувство. Спустя некоторое время вернулась МакГонагалл и сопроводила нас в большой зал, где мы увидели, что профессор МакГонагалл поставила перед шеренгой первокурсников самый обычный на вид табурет и положила на сиденье остроконечную шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потертая и грязная. На несколько секунд в зале воцарилась полная тишина, а затем шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела. «Быть может, я неказиста на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти, хоть что обо мне говорите, шапки, цилиндры и котелки, красивее меня, спору нет, но если они умнее меня, то я съем себя на обед, все помыслы ваши, я вижу насквозь, вам не скрыть от меня ничего, наденьте меня, и я сообщу, учиться с кем вам суждено, быть может, вас ждет Гриффиндор, который славится тем, что учатся там храбрецы, сердца их отваги и силы полны, еще говорят благородны они, быть может, что Хаффлпафф ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все и верны, да и терпения с упорством полны, а если с мозгами в порядке у вас, и к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол Равенкла, быть может, что в Слизерине вам суждено, найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и путь я вам ваш укажу, любого другого верней. В надежные руки попали все вы, хоть рук-то и нет у меня. Что ж увы, как только песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа поклонилась всем четырем столам, рот ее исчез, она замолчала и замерла. «Значит, каждому из нас нужно будет всего лишь ее примерить», — сказал Рон Уизли, стоявший недалеко от меня. «Я убью этого вруна Фреда, ведь он мне заливал, что нам придется бороться с троллем». Объяснив нам, как будет проходить распределение, МакГонагалл стала называть имена по списку. Распределение шло почти так же, как и в каноне. Только меня, Гермиону и Невилла шляпа отправила на другие факультеты. Шляпа очень долго пробыла на голове Гермионы, и все время, пока она там находилась, она не переставала хмуриться. Со стороны казалось, что она никак не может решить, куда же ей отправить подругу. Но я в этот момент очень сильно напрягся, понимая, что шляпа раскусила наличие артефакта с записанными на него мыслями и теперь не может пробиться через разум игрока. Вот шляпа что-то прошептала Гермионе, та легонько кивнула и так же тихо ей ответила. Шляпа перестала хмуриться и крикнула на весь зал: «Равенкла!» Невилла шляпа отправила на Хаффлпафф практически сразу после того, как оказалась у него на голове. Что ж, ему там будет намного лучше. Когда шляпа оказалась на моей голове, какое-то время ничего не происходило. Но вот шляпа зашептала прямо мне в ухо: «Надо же, опять такая же защита разума, как и у той девочки. Даже не буду пытаться проникнуть в твой разум. Очевидно, что для меня это бесполезно. Директор настоятельно меня просил отправить тебя на Гриффиндор. Но основатели создали меня как раз для того, чтобы не было подобного самоуправства. Тебя же тоже на Равенкла?» Я кивнул. «Ну тогда так и быть. Дальше меня наличие у вас такой защиты не уйдет, Равенкла». Название факультета шляпа выкрикнула на весь зал. Поблагодарив умный головной убор, я поспешил к подруге. Гриффиндор явно был раздосадован тем, что я не попал к ним, а из-за стола Равенкла раздались аплодисменты. Хлопали мне также за столами Хаффлпаффа и Слизерина, хоть и не так сильно, как вороны. Однако, несмотря на то, что к их факультету присоединилась знаменитость, вороны ограничились одними аплодисментами и дружескими улыбками. Никаких хватаний за руки и выкриков типа «Поттер с нами». как это было в каноне за столом Гриффиндора, что меня изрядно порадовало. Когда распределение закончилось, Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. У него был такой вид, словно ничто в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. «Добро пожаловать», — произнес он, — «добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка, все, всем спасибо, все ясно», — обозвал все четыре факультета и сделал это так, что все подумали, что он слегка сбрендил, поддерживает свой образ, так сказать. После его слов столы заполнились едой, и я почувствовал, что ужасно голоден. Проверив всю пищу вокруг себя при помощи сканирования и артефакта обнаружения зелий и ядов, я убедился, что никаких добавок нет. Ну а что, на разум мой повлиять нельзя, а вот что другое подлить, это запросто. Кивнув Гермионе, что все чисто, приступил к процессу насыщения. Когда все насытились, Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. «Хммм», — громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам, для их же блага, тоже следует помнить об этом. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить заклинания на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Да, кто ж так запрещает? Теперь тем, у кого шило в одном месте, обязательно захочется посмотреть, что там. Значит, полоса испытаний с философским камнем в конце все же будет. Как он, интересно, планирует меня туда заманить? Или же он решил переиграть все на Невилла? Посмотрим, может, у него и какой-нибудь другой кандидат имеется. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн, — прокричал Дамблдор. После этих слов у всех учителей застыли на лицах улыбки. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «Итак, начали». После того, как практически весь зал заголосил, мне и Гермионе пришло сообщение от системы. Эффект героика распознан как влияющий на разум. Воздействие песни Феникса нейтрализовано разумом игрока. Удивил старик, ничего не скажешь. Надо срочно разработать амулеты, защищающие от этой песни, и более тщательно прошерстить магазин в поисках того, что может помочь. Непременно что-то подобное должно быть. Не может не быть после того, как был допит школьный гимн. Дамблдор повосхищался немного музыкой и отправил всех спать. В башню Равенкла нас проводили старосты, попутно объясняя, как не заблудиться. Вместе со мной на Равенкла поступило еще четыре парня. Расспросив старосту по поводу условий проживания, я подошел к ним и, обогатив каждого из них на 10 галеонов, договорился, что они все поселятся в одной спальне, а мне в личное пользование достанется другая. Они немного поупрямились, но в конце концов согласились. После чего я договорился уже и со старостами, также дав им взятку. Ну а что, в магическом мире это даже законом не запрещено. Не одобряется, конечно, но закона, запрещающего давать и брать взятки, нет. Старосты были не особо против моего отдельного проживания и сразу согласились, сказав только, что по этому поводу мне будет нужно договориться еще и с деканом. Но тут же заверили, что с ним проблем точно быть не должно, так как он у нас нормальный и с радостью пойдет мне навстречу. Пройдя в свою комнату, я не обнаружил своих вещей, зато в ней были вещи моих сокурсников. Сообразив, что эльфы просто принесли вещи туда, куда им было велено, я сходил в соседнюю комнату и, забрав свои вещи, сказал Эрни Отдалу и Джимми Норту забрать их вещи из моей комнаты. Вернувшись в свою комнату и дождавшись ухода Эрни и Джимми, я достал из чемодана будильник и, заведя его на 7, поставил на тумбочку и лег спать. Этот день меня все же сильно вымотал. Примечание к части. Прода минус 3. Глава 27. Глава 27. Проснувшись, я первым делом проверил Сиара и, убедившись, что у него все в порядке, отпустил его поползать по комнате с приказом никого не кусать. Затем я оделся и, приняв душ, спустился в общую гостиную. Я не был самой ранней пташкой, несколько старшекурсников уже сидело в гостиной и что-то обсуждало. Поздоровавшись, я сел в кресло и приступил к чтению книги по анимаги. В это время из своих комнат показались другие ученики Равенкла, а старосты пошли будить первокурсников. Гермиона спустилась вниз, когда остальные наши одногодки только прошли в душевую. Она уселась в кресло и, посмотрев, что я читаю, сказала, что ей осталось немного до того, как она сможет первый раз превратиться. Необходимо только дождаться полнолуния, а так все для ритуала у нее уже готово. Овладеть анимагией мы решили при помощи несколько нестандартного способа, точнее малоиспользуемого и, возможно, неизвестного в этом мире. По крайней мере, Сириус сказал, что, когда они искали информацию на эту тему, ничего подобного им не попалось. Этот способ представляет собой довольно простой ритуал с очень сложной к нему подготовкой. Для того, чтобы подготовиться к этому ритуалу, необходимо в течение 10 дней пить специальное зелье, сваренное из корня мандрагоры и капли крови существа, чей облик волшебник хочет получить как вторичный. Зелье это довольно сложно в приготовлении и очень быстро портится. Также после приема зелья необходимо наложить на себя заклинание закрепления сути. И самое главное, ничего не напутать в процессе подготовки и не пропускать прием зелья. Если хоть где-то ошибешься, то в лучшем случае никогда не сможешь стать анимагом, а в худшем станешь инвалидом от магии на долгие годы. Мародеры же использовали более сложный во время реализации, но более простой в подготовке метод, а именно целый месяц носили лист мандрагоры под языком, а затем в полнолуние погрузились в свой внутренний мир и, найдя там своего внутреннего зверя, договорились с ним и слились в единое целое. Сложность в том, чтобы во время процесса слияния не потерять себя и не остаться зверем навсегда. Нет, спасибо, нам такого не надо. Уж лучше заморочиться с приготовлением зелья и заполучить вторую ипостась без риска для себя. Да и возможность выбрать, в кого превращается, очень радует. А ритуал несложный, нужно просто сесть в свете полной луны в удобную позу, вдохнуть дым тлеющих листьев мандрагоры и наложить на себя заклинание пробуждения сути, а потом, после превращения, выпить то же зелье, но уже со своей кровью, взятой до первого приема зелья с кровью существа. После чего следует немного привыкнуть к новому облику и все, ты анимаг. Вся сложность этого способа заключается в зелье, а именно в том, что его готовить надо каждый день, пока принимаешь. Но мы обошли это при помощи инвентаря, в котором оно не портится. В общем, в ближайшие полнолуние Гермиона должна заполучить вторую ипостась. Тем временем, пока я размышлял, остальные первокурсники закончили с утренними процедурами и старосты повели нас в большой зал на завтрак. После завтрака нам раздали расписание, и мы пошли на урок зельеварения. В подземелье мы направились вместе с факультетом львов. Как оказалось, у них первым уроком тоже было зельеварение, а потом у них урок заклинаний у нашего декана. Нас же, после зелий, ждала история магии. В подземелье было прохладно и постоянно откуда-то дуло. В Англии вообще все дома продуваются. Сначала меня это сильно бесило. Я даже полностью утеплил свое поместье. Ну, не совсем я, конечно, все сделал Йода. Я только объяснил ему, что от него требуется и как это сделать, а дальше он сам отлично со всем справился, за что получил от меня право носить желтые штаны. Минут 20 его потом успокаивал и объяснял, что то, что я дал ему право носить желтые штаны, не означает, что я ему дал одежду, а он получил только почетное право найти желтую материю и сшить себе из них штаны. Пришлось его даже немного отругать его за то, что он ничего не понимает в цветовой дифференциации штанов. Потом составил и выдал ему табличку, в которой было все указано. В общем, теперь мой Йода щеголяет не только в наволочке джедайской расцветки, но еще и в желтых штанах. Тут меня толкнуло в плечо Гермиона и кивнула на дверь класса, в котором мы находились. Дверь отворилась, и в класс влетел ужас, летящий на крыльях ночи. Что могу сказать, Снейп умеет эффектно появиться, этого у него не отнять. А что мне про него скажет сканирование? Северус Тобиас Снейп, титул, мастер зельеварения, мастер отклюменции, мастер темных искусств, декан Слизерина, член Ордена Феникса, пожиратель смерти, прозвище, принц полукровка, Сев, Мюниус, уровень 146, О.З. 9850, Е.М. 69058, эффекты. Поддержка Хогвартса, родовой дар зельеварения, интуиция зельевара, Темная метка. Описание. Он очень сложный человек с непростой судьбой и до сих пор носит траур по своей любимой, которая умерла много лет назад. Да, силен, ничего не скажешь. Дальше Снейп зачитал нам правила безопасности на его уроках и предупредил всех, что повторять их он больше не будет. Те, кто был поумнее, записали эти правила. Мы с Гермионой решили не нарываться и поступили так же. Мы, разумеется, эти правила уже знаем и в их полезности убедились не раз. Но зачем раздражать учителя на ровном месте? А потом, жестом палочки написав на доске рецепт, Снейп дал нам задание сварить зелье от фурункулов. Вопросов, как в каноне, он не задавал, а только сверлил меня взглядом, пока я готовил зелье. После того, как все закончили, Снейп собрал склянки с зельем. У некоторых получилось непонятное варево странной консистенции. Уизли вообще выделился, его варево еще и шевелилось к тому же. Рон, кстати, старался меня не замечать и только изредка бросал на меня рассерженные и обиженные взгляды. Чувствую, что-то будет. Закончив собирать склянки, Снейп задал нам написать к следующему уроку эссе по правилам безопасности длиной не менее 3 футов. После чего раздался удар колокола, который оповещал всех о конце урока, и мы направились на историю магии. На истории магии я изо всех сил старался не уснуть и во всех деталях запомнить лекцию учителя-призрака. Эти уроки станут замечательными воспоминаниями для моих амулетов ментального шума. Эффект и вправду сногсшибательный. Гермиона вон на 4-й минуте вырубилась. Остальные не выдержали и 3. Я же, когда заметил, что скоро тоже отключусь, выпил зелье бодрости, но кажется, лекция призрака пересилила эффект зелья. Да, определенно мои амулеты от этого станут только сильнее. С огромным трудом не уснув, я досидел до конца урока, после чего растолкал Гермиону, и мы направились на обед. Во время обеда все немного пришли в себя и начали обсуждать прошедшие уроки и знакомиться друг с другом. Ведь вчера вечером и сегодня утром времени на нормальное знакомство особо-то и не было. Так представились друг другу, немного поговорили и все. «Лорд Поттер, скажите, как вам первый день занятий?» — спросил у меня Эрни Отдал. «Все вполне ожидаемо. И называй меня просто Гарри, хорошо? Мы ведь однокурсники и очень неудобно будет постоянно обращаться к друг другу официально». «Спасибо. Договорились, и вправду так будет намного удобней. А ты не знаешь, почему профессор Снейп так пристально на тебя смотрел весь урок?» «Наверное, это из-за того, что он с моей мамой дружил в детстве. Вот оно что, а я-то уж подумал, что вы знакомы и ты ему неприятен», — сказал Джим Минорт, наливая себе стакан тыквенного сока. «И как вы можете пить эту гадость?» — спросила Гермиона, наблюдая за Нортом. «А тут есть своя хитрость. Ты видела, что добавил в свой сок Джимми?» — спросила уже у нее второкурсница Адиль Кристалл. «Он что-то туда бросил, я как-то проглядела. Он бросил туда вот эти дрожжи», — ответил ей Эрни и пододвинул к Гермионе небольшую вазочку, полную разноцветных дрожжи. «Я думал, это конфеты», — сказал я и взял оранжевые. «Гарри, ты случайно не у Макглафрос?» — спросил меня Джимми. «Да ты прав, до прошлого года я жил у Макглаф. Это дрожжи меняет вкус сока, судя по запаху это апельсин. Не проще было бы дать нам апельсиновый сок? Дело в том, что тыквенный сок очень полезен для растущего волшебника, но вкус у него и вправду не очень. Поэтому и были разработаны составы, которые меняют вкус сока и не ухудшают при этом его свойств». «А какие они, Макглы?» — спросила меня Адиль. «Ну, люди как люди, только без магии. Магию им заменяет наука, и они уже очень далеко ушли по пути прогресса. Понятно, я просто хочу взять магловедение в следующем году. Мне все про маглов интересно. Ладно, я побежала. Приятно было познакомиться», — сказала Адиль и убежала в направлении подземелий. «О, мне понравился тыквенный сок со вкусом лимона. Попробуй, Гарри», — сказала Гермиона. Кивнув ей, я бросил желтые дрожжи в свой стакан тыквенного сока. «Хм, действительно неплохо. Надо будет домой таких же взять», — вынес свой вердикт я. «А вы что, были знакомы до Хогвартса?» — спросила нас молчавшая до этого Подмопатил. «Сравни мое кольцо лорда и вышивку под гербом Хогвартса на мантии Гермионы», — ответил я ей. Гермиона перекинула косу, которая закрывала герб школы, на другое плечо. Разглядев, что там, Подма выдала: «Она что, твой вассал?» «Да, я вассал рода Поттер, остальное без комментариев. Добавлю только то, что меня никто не принуждал, и мне вообще пришлось уговаривать друга стать моим сюзереном. А во, обычно маглорожденные возмущаются, узнав нечто подобное или получив предложение о покровительстве. По крайней мере, пока учится в школе. Это уже потом, после выпуска, до некоторых доходит, что так устроен волшебный мир. Так что вы поступили весьма благоразумно, мисс Грейнджер, сказал неизвестно когда подошедший и стоявший за нашими спинами Флитвик. Лорд Поттер, мне нужно кое-что с вами обсудить. Мисс Кристалл, вы не проводите лорда на его урок после того, как мы поговорим? Да, профессор Флитвик. «Я буду ждать лорда Поттера здесь», — ответила ему староста. Встав из-за стола, я последовал за деканом на выход из большого зала. В ближайшем к большому залу коридоре мы зашли в давно неиспользуемый класс. Флитвик сразу перешел к делу. «Старосты мне сказали, что вы решили жить в комнате один и договорились об этом со своими однокурсниками. Я хотел бы узнать причину этого». «Понимаете, профессор, я не привык делить свою комнату с кем-либо, и мне необходимо личное пространство». Посчитав количество студентов, поступивших на Равенкла вместе со мной, и узнав правила проживания, я договорился с однокурсниками и старостами. Но если вы против, то мы можем все переиграть назад. Что вы, лорд Поттер? Я не против. Но если у вас будут какие-то проблемы, то знайте, вы всегда можете прийти ко мне. Мы все обсудим и найдем решение. Вы же поладили с однокурсниками. Ах, вот в чем дело. «Все хорошо, профессор Флитвик. С однокурсниками я нашел общий язык, и у нас все нормально. А мое желание жить в отдельной комнате продиктовано только желанием иметь личное пространство. Спасибо за беспокойство. И, может, будете называть меня мистер Поттер, как и остальных студентов. А благодарю вас, но нет, вы лорд и точка. Запомните это, а лучше запишите. Это с однокурсниками и друзьями вы можете опустить формальности, учителя и директор должны обращаться к вам согласно вашему статусу. Это прописано в уставе школы и включено в контракт, который подписывает учитель, когда заступает на свой пост. Да и с однокурсниками с других факультетов я бы вам рекомендовал постараться не допускать подобного вольного общения. Если, конечно, вы подружитесь, тогда можете общаться друг с другом, так как вам будет угодно, за исключением официальных мероприятий и общественных мест, разумеется. Репутация – вещь довольно хрупкая. Вы очень хорошо себя зарекомендовали, когда сделали пожертвование в больницу Святого Мунга и заявили о себе как о лорде Поттере. Так соответствуйте и не бросайте своих начинаний. Если что, то я всегда рад вам помочь. Спасибо, профессор Флитвик, я учту ваши рекомендации. На этом все, да не буду вас задерживать. «Да и мисс Кристалл, наверное, вас уже заждалась. Тогда я пошел», — сказал я и вышел из класса. Староста Пенелопа Кристалл, старшая сестра Адель, подошла ко мне, как только я зашел в большой зал. «Идите за мной, лорд Поттер, я провожу вас на урок. Вы обсудили с деканом ваше проживание в отдельной комнате?» — спросила она, выходя из большого зала. «Да все в порядке», — ответил я ей, пристраиваясь сбоку. Мы поднялись на второй этаж и, пройдя по длинному коридору, остановились возле двери в один из классов. «Пока вас не было, ко мне подходила МакГонагалл и передала записку для вас. Вот, держите. Вам в этот кабинет». Передала староста мне записку и, махнув рукой на дверь, пошла в обратном направлении. «Спасибо», — сказал я ей вслед и прочел записку. «После уроков жду вас у себя. Пароль — Бубльгум. Директор Альбус Дамблдор». «Понятно», — старик решил поговорить. «Придется обратиться к Флитвику уже сегодня. В одиночку соваться в кабинет директора я не собираюсь». Постучав в дверь, я зашел и, извинившись за опоздание, сел рядом с Гермионой. «Ну как?» – шепотом спросила она меня. «Нормально, потом все расскажу». Также шепотом ответил я ей, что я пропустил. «Да практически ничего. Этот вонючка все время заикается, а урок только начался». «Понятно. Ладно, потом поговорим», – сказал я, доставая пергамент, учебник и перья. Разложив все на парте, я принялся слушать сильно заикающегося профессора. Блин, да в нем погиб великий актер. Будь здесь Станиславский, то он бы закричал: «Верю, ведь реально не скажешь, что притворяется. Мда, такой талант пропадает». Сама же лекция была довольно скучной, он практически слово в слово зачитывал учебник. Послушав его немного, я применил на нем сканирование. Кверинус Кейл Кверрелл, уровень 97, О.З. 2346, Е.М. 23700, эффекты, поддержка Хогвартса, одержимость злым духом, некротическое отравление, истощение жизненных сил, описание. Когда-то этот маг подавал надежды и весьма достойно вел магловедение, но, встретившись со злым духом, он не смог ему противостоять и, вняв его словам, впустил его в себя. Ну, в принципе, ожидаемо. Что вот только с ним делать? Мы, конечно, прикидывали разные варианты, но так ни к чему конкретному и не пришли. Все зависит от обстоятельств. Когда урок закончился, в класс зашла Пенелопа Кристалл и повела нас в башню Равенкла. По пути я пересказал Гермионе разговор с Флитвиком и рассказал про записку от Дамблдора. Когда мы подходили к двери, ведущей на факультет, я подошел к Пенелопе и попросил меня проводить к декану. Немного подумав, она согласилась, и мы спустились на один этаж вниз, где она постучала в дверь, и, дождавшись ответа, мы зашли в кабинет декана Равенкла. Выяснив, в чем дело, Флитвик отпустил старосту. После того, как она ушла, я рассказал профессору про то, что меня хочет видеть Дамблдор, и попросил его сходить вместе со мной. Усмехнувшись и покивав головой, он сказал, что я правильно сделал, что обратился к нему. Дальше мы вышли из его кабинета и направились в башню директора. Примечание к части. Большое спасибо за лайки и отзывы. Ищу жену для Сириуса Блэка. Прикинул различные варианты, но может кто что посоветует. П.С. Всем бобра. Глава 28. Альбус Дамблдор. Директор школы чародейства и волшебства был крайне задумчив и опять курил трубку. В последнее время старая привычка опять вернулась к нему и никак не желала покидать старого мага. И вот сейчас он снова сидел в своем кабинете и размышлял, в ожидании прихода мальчишки, с помощью которого неизвестные разрушили все его планы на ближайшие десятилетия. Интересно, где я допустил ошибку? Весь тщательно спланированный план рухнул как карточный домик. Даже запасных вариантов не осталось. Да и проблемы нарастают как снежный ком. Поттер на Равенкла, да к тому же еще и лорд теперь. Запасного избранного взяла в оборот очнувшаяся Алиса, которая теперь совсем не идет на контакт. Петтигрю был приговорен к поцелую дементора, а Блэк на свободе раньше времени, и главное, освобождение Сириуса произошло в мое отсутствие. Кто бы за всем этим ни стоял, он хорошо подготовился. К счастью, Аластер проделал очень хорошую работу, и я знаю, где искать. Все указывает на то, что русские решили припомнить мне дружбу с Гриндевальдом и отобранную победу над ним же. Жаль, что наземникус пропал в России, так толком ничего и не узнав. А других идиотов, которых можно было бы туда отправить, у меня нет. Ну да, это не критично. Главное — найти их агента или агентов, здесь, в Британии, а уж потом можно развязать этот узел. Главное, не спешите все сделать аккуратно, и учесть предыдущие ошибки. Ну что-что, а время у меня есть, да и ждать я умею. 700 лет в виде статуи и почти 500 в форме гомункула в банке, кого угодно научит терпению. Вот только мальчишка Поттер меня настораживает. Чуется от него что-то такое непонятное. Да эти его волосы, что с ними стало? Магический выброс, сразу у двух учеников, это вряд ли. К тому же там Агглорожденная его вассал, а значит, это не просто совпадение. Некромантия, может быть, а если учесть русских, то возможно старый лич зашевелился и бросил свое затворничество. Неужели почуял что? Вроде я не светился так, чтобы это смогло его заинтересовать. Надо это проверить. Дамблдор встал и подошел к небольшому резному столу в углу кабинета. Взяв с него небольшой костяной шарик, он разместил его под сиденьем кресла для посетителей, после чего вернулся на свое рабочее место и снова погрузился в раздумья. Напишу-ка я Блэку, что-то мальчик погряз в делах рода и совсем не хочет общаться со стариком, который всегда был на его стороне. Определенно снюхался с Поттером и теми, кто ему помогает. Да и Ремуса с собой прихватил. Надо вернуть ребятишек под свою руку. И с мальчишкой Поттером срочно необходимо определиться. Да это самое главное. Без этого я словно блуждаю в тумане. Получится ли перетянуть его на свою сторону? Сомнительно. Когда Фаукс начал исполнять свою песнь во время общего хора, и Поттер и там Агглорожденная Грейнджер на одно мгновение замерли. Определенно почуяли, а значит, подготовлены они очень хорошо. И кто бы за ними ни стоял, он сумел их защитить даже от благой песни. Так что старый план точно не сработает, да и Невилла выдвинуть на роль героя теперь сложнее будет. Так что старый план полетел в бездну и нужен новый. Вот только что мне с Квиреллом делать? Его тело едва ли протянет до лета, и потом Тома зашвырнет обратно в Албанию. Выбрал же себе местечко для привязки. Мордредово отродье. Надо еще решить, как, в сложившихся обстоятельствах, мне использовать самого Тома. Хаэма, эта идея. Как думаешь, у меня получится, Фаукс? Птица что-то прокурлыкала в ответ. Вот и я так думаю. Как там говорилось в пророчестве, отметит его как равного себе. Вот за что я люблю пророчества, так это за то, что пока они не исполнятся, их всегда можно толковать двояко, в отличие от предсказаний. Что ж, Том, у тебя будет отличный преемник, настоящий лорд, некромант. Птица опять что-то курлыкнула и вылетела в окно. Дамблдор проводил ее взглядом и вернулся к своим думам. Осталось только найти или сделать доказательство тому, что мальчик некромант, ну или научить, подкинув пару интересных книжек. Но сначала проверим, насколько Поттер внушаем и доверчив. Вот сейчас придет и посмотрим, а там и решим, что с ним делать. Было бы отлично, если получится натравить его на Блэка, но надеяться на то, что получится при помощи Поттера достать Блэка, не стоит, да не стоит. Но от Блэков нужно избавиться раз и навсегда. Этот род не должен существовать, а значит, нужно встретиться и поговорить с Сириусом в приватной обстановке. Ментальный блок у мальчика всегда был неважный, а после Азкабана в нем должны быть такие дыры, что мне и напрягаться не придется. Эх, были бы у меня мои прежние силы, я бы быстро прижал их всех к ногтю. Но сейчас даже с поддержкой Хогвартса и вполовину не так силен, как в свои лучшие годы. Да и раньше как-то проще все было, и не было этого дурацкого статута, а теперь приходится изворачиваться. Нет, конечно, остальные волшебники мне и сейчас не ровня, но это все из-за того, что магия в мире ослабла. Впрочем, это мне только на руку. Волшебники всего лишь тень былых себя, и я даже в таком состоянии считаюсь великим магом. А ведь я предупреждал об этом уже давно. И что, они надо мной только посмеялись. Чудит старик и все дела. Нет, раньше было почти так же, только люди были проще. Ну, наконец-то, сейчас многое станет понятным, сказал Дамблдор и взмахом волшебной палочки снял чары безвременья с картины шляпы в его кабинете. Тем временем дверь отворилась и в кабинет вошел юный Поттер в сопровождении своего декана. Да мальчик не дурак, вон и этого полугоблина с собой захватил. Теперь от многих методов придется отказаться. Филиус решил поприсутствовать, сказал Дамблдор и, взмахнув палочкой, придвинул еще один стул на место для посетителей. Присаживайтесь. Дальбус, мне стало интересно, чем тебя заинтересовал мой ученик, ответил Флитвик, садясь в кресло. Поттер тоже прошел и сел в кресло, не дожидаясь приглашения. А мне просто интересно, как мальчик поживает и как его приняли на факультете. Вот и все. Гарри, у тебя все в порядке? Твои тетя и дядя волнуются за тебя. Зачем ты сбежал от них? Ведь лордом ты мог стать и позже, когда подрастешь, спросил Дамблдор, с улыбкой посмотрев на Поттера. Лорд Поттер, господин директор, прошу, обращайтесь ко мне официально. Мы с вами не друзья и не родственники. Что же до тети и дяди, то это уже не ваше дело. Раз сбежал, значит, на то у меня были причины. И не вам мне указывать, когда мне становиться лордом, а когда нет. У вас есть ко мне еще вопросы? Спросил Гарри Дамблдора, разглядывая ногти на своей левой руке. Директор едва слышно скрипнул зубами и, опять улыбнувшись, ответил. Ну, я все же был твоим магическим опекуном, так что, думаю, мне есть дело до того, как ты живешь, мальчик мой. Я не ваш мальчик, господин директор. Если вы продолжите обращаться ко мне так же фамильярно, то наш разговор закончится, ответил Поттер, пристально посмотрев директору в глаза. Дамблдор воспользовался представившейся возможностью и слегка коснулся разума мальчишки. Он хотел увидеть поверхностные мысли и понять, что сейчас чувствует его собеседник, но на краткий миг его взору предстала маленькая белокурая девочка, которая грубым прокуренным мужским басом напевала что-то. Не став лезть глубже и вернувшись в реальность, в которой прошло только одно мгновение, он опять улыбнулся. «Надеюсь, вы простите старику его маленькие слабости. Для меня все ученики Хогвартса мои дети. С годами я стал слишком сентиментален. Филиус, не отведайте этих замечательных лакричных палочек, мне порекомендовал их один мой хороший знакомый. Очень интересное лакомство. Спасибо, господин директор, но я сыт, а до ужина еще далеко», ответил полугоблин. «Надеюсь, вы нас ненадолго задержите?» «Нет, у меня осталось всего пара вопросов к лорду Поттеру». «А вы, лорд, не отведаете лакрицы?» «Думаю, нет, не очень люблю сладкое, особенно лакрицу». «Что вы еще хотите узнать?» «Меня интересует, что стало с волосами у вас и у мисс Грейнджер. Насколько я понимаю, она ваш вассал?» «Надеюсь, вы понимаете всю ответственность, что на вас лежит?» «Да прекрасно понимаю. А волосы? Ну, нам нравится этот цвет. У Гермионы был магический выброс, а я просто поддержал подругу. похвально. И как же вы изменили цвет волос, если не секрет? Старый друг рода Поттер купил специальное зелье в косом переулке. А понятно. И кто же этот таинственный друг? Я как директор школы и ваш бывший опекун должен знать, кто за вами присматривает вне стен Хогвартса и можно ли ему верить. Вас все же это не особо касается, но я отвечу. Это старинный друг рода Поттер, которому не безразлична судьба моего рода. Верить ему можно, он очень надежен и вредить роду Поттер ему невыгодно. Если вас интересует имя, то он просил называть себя Штирлиц. На этом все, я полагаю, да вы можете идти. Благодарю, что уделили мне время. И Филиус, спасибо, что проводили лорда Поттера до моего кабинета. Признаться, в пригласительной записке я забыл указать, как ко мне пройти. Ни за что, директор. Это входит в мои обязанности, ответил декан Равенклай. Пропустив Поттера вперед, пошел на выход. «Лорд Поттер, если вас что-то будет тревожить, вы всегда можете обратиться ко мне за советом», сказал директор, когда Поттер был уже возле двери. «Благодарю, господин директор. Если будет что-то заслуживающее вашего внимания, то я обязательно к вам обращусь», сказал Поттер и покинул кабинет директора. Дождавшись, когда лестница за дверью прекратит вращение, Дамблдор опять наложил чары безвременья на псевдоживые артефакты Хогвартса и, нарезая круги по своему кабинету, очень долго ругался. «Поганый наглец, не мое дело, видите ли, так мне надо успокоиться». Налив себе полстакана огневиски, Дамблдор залпом его осушил, после чего подошел к своему троноподобному креслу и, усевшись в него, опять погрузился в размышления. Паршивца неплохо подготовили, да и это его защита разума. Это что-то с чем-то, никогда такого не видел. Пусть я и взглянул на нее только мельком, но оценить ее сложность времени мне хватило. А ведь это наверняка далеко не все. Определенно работа мастера. Кто же ты, Штирлиц, и что тебе нужно? Да и Штирлиц ли ты на самом деле? Разберемся. Так, надо написать Сириусу и Дожу, но сперва проверим некроуловитель. Достав из-под стула костяной шарик, директор школы чародейства и волшебства пристально в него вгляделся. Пусто. Либо мальчик не занимается некромантией, либо очень хорошо скрывает свою ауру. Ну, доказательства всегда можно и подделать, но это потом. Плохо, что мальчишка мне не доверяет и повлиять на него не выйдет. Значит, нужно искать другой подход. Главное не спешить, а то получится как тогда. Ничего, время на моей стороне. А теперь письма. Сев обратно на свое место, Альбус Дамблдор приступил к написанию писем. Гарри Поттер. Разговор с директором прошел относительно нормально. Пусть теперь узнает, кто такой Штирлиц, а узнав, продолжает поиски в России. Надо обо всем рассказать нашим, да и сообщить им, что сканирование почти ничего не показало и оценить хотя бы примерный уровень сил директора не получилось. Как там было? Альбус Персиваль Брейн Вульфрик Дамблдор. Уровень АЗ, ЕМ. Титулы: директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов. Эффекты: связь с Хогвартсом, великий волшебник. Описание: Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, считается величайшим волшебником и гением волшебства. Профессор знаменит своей победой над темным волшебником Гриндевальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и своими трудами по алхимии в соавторстве с Николасом Фламелем. Хобби – камерная музыка и игра в кегли. Да ничего нового. Все только то, что мы и так знали. Значит, сканирование имеет ограничения. А с восприятием также нужно будет уделить внимание и этой характеристике. Если через восприятие я буду получать больше информации, то сканирование можно будет заменить на какую-нибудь более полезную магию. Нужно попросить Гермиону подкорректировать план моей прокачки с учетом развития восприятия. Когда мы немного отошли от кабинета директора, я поблагодарил Флитвика и спросил: «Профессор, что вы думаете обо всем этом? У Дамблдора на вас какие-то планы, молодой человек, и мне это не нравится. Директор очень искусный интриган, так что я попросил бы вас, юный лорд, не ходить к директору без меня. Одержались вы неплохо, мне даже не пришлось вмешиваться, но попрошу вас быть осторожнее. Дамблдор, это серьезно. Знаю, буду внимательней. И еще раз спасибо. А пустое, это мои обязанности, как вашего декана, и мне не нравится, когда политики используют детей в своих играх», вздохнул Флитвик и задумался. Когда мы дошли до башни нашего факультета, Флитвик еще раз напомнил мне об осторожности и ушел к себе. Я же поднялся в общую гостиную и, позвав Гермиону, прошел в свою комнату. там я, чтобы не повторять дважды, связался с Сириусом и Ремусом при помощи сквозных зеркал и, дождавшись Гермиону, пересказал им свой визит к ДДД. Обсудив все, мы пришли к выводу, что ничего лишнего я не сболтнул, и можно действовать согласно основным нашим планам и задумкам. В первый месяц нам с Гермионой нужно не сильно привлекать к себе внимание, хорошо учиться и изучить замок. Дальше нам нужно будет найти Крестраж и просмотреть всю запретную секцию в библиотеке. Также нам нужно, не привлекая внимания, постараться добыть побольше информации о ДДД. Когда сеанс связи закончился, мы с Гермионой обсудили ситуацию с камнем и Квиреллом. Так ни к чему и не придя, решили действовать по ситуации и занялись выполнением заданий учителей. На отработки нам попадать не стоит. 24 сентября 1991 года. Из-за подготовки Гермионы к становлению анимагом мы не могли использовать временный барьер, и 3 недели учебы пролетели достаточно быстро. Мы ходили на уроки, делали задания, отрабатывали заклинания и изучали замок. За минувшие 3 недели мы с Гермионой довольно неплохо изучили замок, а мантия-невидимка, изъятая нами из комнаты Филча, карта мародеров сильно упростили нам эту задачу. С картой было вообще просто. Отвлекли Филча и, пробравшись в его кабинет, забрали карту из ящика с конфискованными вещами. Замок поражал. Это действительно волшебное место. А в магическом зрении он вообще вызывал трепет и понимание того, что, как артефактор, я только в начале пути. Особенно меня поразила выручая комната и полтергейст Пивс, который на самом деле никакой не полтергейст, а эфирный дух-защитник волшебства и чар, или как его обозвал Равин Равинкла, Протецтор Йорум Йитер Виребус Йенинатис Спирит, сокращенно, Пейвис. С ним определенно нужно будет что-то делать, ведь это фактически ключ к управлению чарами Хогвартса, хоть и сломанный. Да и у его и основательно протекла крыша, а большинство связей с замком заблокированы. Наверное, работа одного из директоров Хогвартса. Но пока мне не хватает знаний для перехвата контроля над ним. С выручай комнатой вообще отдельная история. Я 3 ночи провел как внутри, так и снаружи этого помещения, но так и не понял, как это работает. Так что у нас с Гермионой прибавилось тем для обязательного изучения. Хочется сделать такую же комнату и в своем мэноре. Очень полезная вещь и многофункциональная. Но сегодня она нам не поможет, так как комната не способна сделать настоящие окна. Дело в том, что настал день Ха, и Гермиона должна будет получить 2-ю ипостась. Так что, дождавшись вечера, Гермиона пробралась в мою комнату и, наложив на помещение заглушающие и запирающие чары, мы начали подготовку к ритуалу. Ну как подготовку, так всего лишь открыли окно и приготовили сушеные листья мандрагоры, а потом просто начали ждать, когда в комнате будет достаточно лунного света. Ждать пришлось не очень долго, так как когда Гермиона пришла ко мне, луна была почти в нужном нам положении и уже освещала небольшой участок возле окна. Хорошо, что небо сегодня ясное, и мне не нужно было проводить более сложный ритуал управления погодой. Вот Гермиона посмотрела на меня и, кивнув, подошла к окну. Усевшись в удобную позу, она подождала листья мандрагоры, которые мы с запасом положили в заранее приготовленную глиняную миску. После того, как листья немного разгорелись, Гермиона задула пламя и начала вдыхать дым тлеющих листьев. Сделав несколько глубоких вдохов, она убрала миску в сторону и, собравшись с мыслями, наложила на себя заклинание пробуждения сути. Кальяни Элайс Натер Маэла. Произнеся заклинание, подруга выронила волшебную палочку и взлетела. Зависнув в полуметре над полом, она начала немного светиться. Повисев так некоторое время, Гермиона начала медленно уменьшаться. Казалось, что ее затягивает куда-то внутрь себя. Этот процесс не затянулся надолго, так как скорость, с которой уменьшалась моя подруга, постепенно нарастала. Вот уменьшение достигло какой-то критической точки, и ее очень быстро свернуло и тут же развернуло. Но теперь на ее месте висел небольшой радужный дракончик. Да, Гермиона для своего превращения взяла кровь у Элдуина. Уговаривала она его очень долго, и забор крови пришлось проводить в 5 заходов, ведь ее фамильяр был еще очень маленьким. Но Гермиона твердо решила, что ее 2-ю ипостасью будет именно дракон Фири, так как в таком виде ей будет удобнее общаться с Элдуином, и она сможет нормально делиться с ним своей магией, пока он растет, да и другие виды драконов слишком уж большие и заметные. Вот Гермиона перестала светиться и плавно опустилась на пол комнаты. Полежав так какое-то время, она открыла глаза и, осмотрев себя, выпила поднесенное мной зелье, после чего попробовала пройтись по комнате. Сначала это у нее получалось не очень хорошо, но уже через несколько минут она довольно неплохо освоилась со своим новым телом и очень шустро оббежала всю комнату по кругу. Алдуин, все это время, сидевший на моей кровати, с интересом наблюдал за своей хозяйкой. В итоге он не выдержал и, сорвавшись с места, подлетел к Гермионе. Сравнив их размеры, я отметил, что подруга больше своего фамильяра раза в 4, а он в данный момент почти достиг половины своего максимального роста. Интересный эффект. Получается, подруга в форме дракона имеет больший размер, чем другие драконы Фири. Облетев вокруг Гермионы, Алдуин завис напротив ее головы и что-то прощелкал. Гермиона прощелкала ему в ответ и, покрутившись на месте, неуверенно взлетела. Драконы Фири летают довольно интересным способом. Дело в том, что для самого полета им вообще не нужны крылья. Их они используют только для того, чтобы лучше управлять полетом и ускоряться. Вообще у меня сложилось такое ощущение, что драконы Фири не летают, а плавают в воздухе, используя для этого магию. Надо будет расспросить подругу об этом. Ну, вроде она освоилась. Позвав Гермиону, я вопросительно поднял бровь. Что-то прощелкав Алдуину, она приземлилась на пол и, свернувшись внутрь себя, развернулась уже в человеческом облике. «Ну как?» – спросил я ее и уселся на кровать. «Классно. Это просто что-то с чем-то», – ответила она мне, рухнув на кровать рядом со мной. «А с освоением как? Это похоже на то, как будто ты и так все это знаешь, только слегка забыл. Ну как будто долго не катался на велосипеде, а потом на него сел и поехал. В общем, сложно объяснить, но достаточно быстро приходит понимание, что и как нужно делать». Алдуин еще подсказал, как взлететь. «Кстати, теперь я могу говорить на языке драконов. Всех драконов, а не только драконов Фири. Может, ты тоже станешь драконом? Слушай, можешь дать мне 5 очков дара? Мне система предложила открыть навык «Перевертыш». Еще мой магический резерв и скорость восполнения увеличились. Это так круто. Насчет ипостаси дракона я подумаю. А что за навык «Перевертыш»? В описании говорится, что я благодаря этому навыку смогу иметь еще несколько дополнительных ипостасей, лучше пользоваться их способностями и комбинировать свои облики. Этот навык можно получить из взаимодействия тела игрока, метаморфизма и анимаги. Только нужно потратить очки дара. Ну так что, выделишь мне очки дара? Хорошо, держи. Ответил я ей и перевел требуемое количество очков. Спасибо. Поблагодарила она меня и, чмокнув щеку, погрузилась в изучение древа развития нового навыка. Я же, почесывая роговые наросты на голове Алдуина, который разместился на моей ладони, размышлял над тем, что иметь несколько ипостасей – это очень полезно. Еще следует узнать побольше о различных магических существах и выбрать подходящих. Когда подруга закончила разбираться в новом навыке, мы еще немного поговорили и разошлись по своим комнатам. Примечание к части. Ситуация. Улы спрашивает у автора, почему прода еще не дописана. Автор тыкает пальцем в сторону Музы и вздыхает. Муза возмущенно смотрит на автора и указывает на банку кофе. Автор говорит, что кофе покупала не она, на что Муза поясняет, что они с подружками обпились кофе и 4 дня искали Шурша в лесу. На вопрос Уля, кто такой Шурш, Муза ответила, что не знает, так как они его не нашли. Вздохнув, автор говорит, что не может на нее злиться и садится дописывать проду. П.С. Муза, не верьте ему, автор просто ленивая жопа. А Шурш это, ай, больно, не щипайся, стой, ты от меня не убежишь. Ладно, пока, надеюсь, глава вышла неплохой, постараюсь мотивировать автора лучше. Глава 29, 9 октября 1991 г. Я сидел на истории магии, поскольку уже запомнил достаточное количество лекций привиденчика, размышлял по поводу своей будущей анимагической формы. До полнолуния осталось 2 недели, и пора бы уже решить, какую ипостась я возьму первой. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Решено определенно быть. Ведь при помощи ипостаси дракона Фири мне будет легче прокачать навык «Перевертыш», который я возьму, как только получу анимагическую форму. Это пока я не знал про этот навык, не мог определиться между Фениксом и Василиском, ведь обе эти тварюшки очень крутые и служат источником весьма редких ингредиентов, а с навыком мне не придется выбирать что-то одно, так что решено быть мне драконом. Да и дракон, это тоже очень круто. Только вот у навыка есть ограничения, например, нельзя брать ипостась водного существа после огненного, и так со всеми стихиями и элементами-антагонистами. В принципе, логично. Также нельзя взять все желаемые ипостаси в один день. Должно пройти минимум 1,5 года после получения ипостаси, прежде чем можно будет получить новую. Но даже несмотря на эти ограничения, навык просто шикарен. Например, Гермиона на первом уровне навыка от ипостаси дракона Фири получила две пассивки. Первая пассивка – это Ихор, она дает прибавку к мане, плюс 1000, и скорости ее восполнения, плюс 5%, а вторая – это драконья речь, которая позволяет понимать и говорить с любыми видами драконов. На 10 уровне навыка можно будет получить еще две ипостаси, правда вот пассивки к ним нужно будет брать уже за очки способностей. Пассивки сейчас еще не определены и какие они будут зависеть от существа, чью ипостась возьмет себе Гермиона. Дальше в принципе все так же. На 20 уровне будет уже 4 ипостаси, на 30 6 и так далее до 100 уровня. Да на 50 уровне будет способность для частичного превращения, а на 100 можно будет взять способность Химера. Вот так вот, легонько потормошив руку дремавшей рядом Гермионы и, дождавшись, когда она проснется, шепотом ее спросил: «Алдуин может дать мне немного крови? Ты все-таки решил стать драконом? Хорошо, я попрошу». Так же шепотом ответила она мне и продолжила дремать. Посмотрев немного на спящую подругу, я последовал ее примеру. Когда урок закончился, я растолкал Невилла, который сидел за соседней партой и вышел из класса. Так у нас сейчас урок заклинаний с Гриффиндором, а затем обед. Вообще-то я и Гермиона уже знаем все заклинания первого курса, но на посещение каждого урока система выдает нам задание, а каждая прослушанная лекция по заклинаниям, трансфигурации, травологии и зельям дает нам небольшую прибавку к соответствующим навыкам и профессии. Травология у меня капает в магию жизни. В общем, неплохо, и нам нужно ходить на уроки не только ради посещаемости и чтобы не привлекать к себе внимание. Урок заклинаний прошел очень шумно. У меня вообще сложилось впечатление, что ученики факультета Гриффиндор соревнуются в игре кто громче. Разумеется, что ученики Равенкла тоже не являются образцами спокойствия и любят пошутить и посмеяться. Но вот если сравнивать с гриффиндорцами, то складывается такое ощущение, что мы тихоне заучки, пытающиеся достичь высшей точки просветления через учебу. Да неудивительно, что факультет отважных обзывает нас занудами. Ну да и фиг с ними. Посмотрим, как они экзамены сдавать будут. Особенно интересно, как их сдаст шестой Уизли, ведь сейчас его некому тянуть по учебе. Сам урок не был для меня особо интересен. Все приемы работы с палочкой, которые мы проходили, я уже знал. Да и Грюм с Люпином нас неплохо подтянули по основам. Так что и я, и Гермиона просто повторяли движения палочкой и осматривали класс, размышляя о своем. Скоро перейдем к заклинанию Вингардиум Левиаса. Тогда, наверное, будет веселее. На протяжении всего урока Рон Уизли украдкой рассматривал меня и Гермиону. Чувствую, что-то будет. Гермиона на это просто закатила глаза и тяжело вздохнула. После урока Рон подошел к нам и, немного помявшись, заговорил: «Это Гарри, прости. В поезде я. Прощаю. И для тебя я, лорд Поттер. Ты что-то хотел?» – перебил его я. Да, можешь помочь мне с движениями палочкой, у тебя это хорошо получается, а у меня что-то не очень, да и палочка у меня старая, досталась от брата. Мне вообще все от братьев достается». Последнее он сказал совсем тихо и покраснел. «У тебя, наверное, лучше бы получалось, если бы ты больше уделял внимания учебе, а не валял дурака и не разглядывал других студентов. Уроки вообще-то и нужны для того, чтобы научиться, как это делать правильно. В любом случае, у меня нет на это времени и желания. Тебе вообще лучше обратиться к кому-нибудь со своего факультета. У тебя же вроде братья учатся на Гриффиндоре. Обратись к ним. Старший у вас вроде бы очень серьезный молодой человек. Еще после уроков можешь обратиться к профессору Флитвику. Заниматься отдельно он с тобой не будет, но может дать хорошие советы. На этом, я полагаю, все». Рон покраснел еще сильнее и, кивнув, пошел в сторону большого зала. Да, даже за совет не поблагодарил. Посмотрев немного ему в спину, мы пошли в том же направлении. Уже на подходе к большому залу Уизли обернулся и сказал: «Я просто хочу с тобой подружиться». «Я это понял», — ответил ему я и, пропустив Гермиону вперед, зашел в большой зал. Красный, то ли от смущения, то ли от гнева, Рон зашел вслед за нами и на очень приличной скорости направился к столу Гриффиндора. Малфой, находившийся в это время недалеко от двери, проводил взглядом Рона и вопросительно посмотрел на меня. На это я закатил глаза и тяжело вздохнул. Драко понимающе усмехнулся и пошел к столу своего факультета. Я же, вздохнув еще раз, пошел за Гермионой, которая не стала меня дожидаться. Когда я уселся за стол Джимми Норт, смотревший до этого на стол Гриффиндора, повернулся ко мне и спросил.